боли нет, боли больше нет. Я прошу тебя, дай мне ответ. Покажи дорогу мне, дорогу на свет. Ведь боли больше нет, в сердце боли больше нет. Нет, нет, боли нет, боли больше нет. Я прошу тебя, дай мне ответ. Покажи дорогу мне, дорогу на свет. Ведь боли больше нет, в сердце боли больше нет. Нет, нет, боли нет, боли больше нет. Я прошу тебя, дай мне ответ. Покажи дорогу мне, дорогу на свет. Ведь боли больше нет, в сердце боли больше нет. А помнишь, сколько мы с тобой страдали, сколько душ урвали, сколько ноги вытирали, но все равно прощали. По глупости своей прощали, обиды забывали, но в глубине души все сами понимали. Понимали, вынимали, сердце мы на части рвали. До изнурения друг другу мозг мы засирали. И сколько стоило усилий тебе уйти. Я не обижен на тебя, слышишь, не грусти. Не думая о степени честности, ясности высказанных слов, будучи в ярости. Негодование, возмущение твое утихомит и гнев. Просто было тяжело смириться с тем, что наконец-то ты решилась оставить того, за кого однажды заступилась. Смириться с тем, что наконец-то ты решилась. Просто разочаровалась, просто обозлилась. А ты такая важная, проблемы твои фикция. В поиске решения, чтоб наконец-то забыться. Выкинуть из головы все иллюзии. Построить собственный мир и не биться в любовных конвульсиях. Забыть слабости, пристрастия, преданность и манию твою. Добиваться лучшего от случая к случаю. Предаваться сентиментальности. Ты такая маленькая девочка, на миг останься ты. Нет, нет, боли нет, боли больше нет. Я прошу тебя, дай мне ответ. Покажи дорогу мне, дорогу на свет. Ведь боли больше нет, в сердце боли больше нет. Нет, нет, боли нет, боли больше нет. Я прошу тебя, дай мне ответ. Покажи дорогу мне, дорогу на свет. Ведь боли больше нет, в сердце боли больше нет.